Гуру, имейте все, что хотите, и владейте всем, но поставив в сознании своем прежде всех и всего, и чего бы то ни было, того, кто позвал вас на путь света и жизни, владыку поставив первее всего. И тогда яд собственности и обольщение времени, пространства и вещей не омрачат вашего духа, и следование за позвавшим станет возможным.